Это вместо того, чтобы поделиться какой-нибудь полезной информацией. И кто он после этого? Несчастный человек, с готовностью ответил Жак, как и все, кто когда-либо пытался зажать нужные вам сведения. Ничего подобного. Шелар сунул добычу верному подданному, дабы тот занялся ее откупоркой, и завел небольшую, но довольно нудную лекцию. Существуют две категории людей, не пожелавших делиться со мной информацией. Первое — те, кому это не удалось, и среди них действительно попадаются достойные сочувствия экземпляры. Но это лишь небольшой подвид первой категории. Кроме этих, как ты изволил выразиться, несчастных, сюда следует отнести добровольно одумавшихся, а также... — Ваше Величество! — взмолился Жак. — А давайте сразу перейдем ко второй. Если тебе так уж неинтересны мои рассуждения, то пожалуйста. Ко второй категории относятся люди, которым успешно удалось скрыть от меня то, что я хотел знать. Поэтому они считаются наглыми, бессовестными и вообще врагами короны. Понятно. И Кантор у вас злодей, и Толика зашугали так, что он не появляется. Толик не появляется, потому что у него закончилась инспекция. Как всякий уважающий себя эльф, он, разумеется, чихал на всевозможные ограничения, но как раз сейчас нарушения были бы особо неуместны. После такого глобального скандала нельзя давать оппоненту повод для ответного выпада. Зато на прощание наш оливковый приятель поведал мне по секрету одну замечательную новость, и я уже который день пребываю в состоянии радостного предвкушения. Это про то, что Макса переводят в полевые агенты? Что ж тут хорошего? Во-первых, переводят его временно. На полгода или на год еще точно не решили. Во-вторых, замещать его на прежней должности будет не какая-нибудь подозрительная личность, а порядочная и достойная доверия дама с большим опытом работы, которой как раз через полгода-год пора на пенсию. К тому же, если я правильно догадываюсь, бывшая любовница. Словом, наказание регионального координатора Рельмо обставлено с максимальным комфортом для него лично и для всех ему сочувствующих. Зато я, наконец, могу с ним увидеться. И задать ему все вопросы, которые накопились за последние 12 лет, — подхватил Жак. Боюсь, если его переведут только на полгода, то вы можете и не успеть. Ладно, ладно, проехали с вашими вопросами. Так вы серьезно думаете, что Кантор всем снился не просто так, а нарочно? А существует вообще такая методика? Или, если это дар, встречался ли он в истории? Тебе виднее. Я слишком мало знаю о шархийской магии. И вообще, мне кажется, наши с тобой рассуждения мало чем помогут в прояснении вопроса. Гораздо продуктивнее будет снарядить моего дорогого кузена, чтобы еще раз навестил товарища. Поинтересуется здоровьем и планами на будущее. Заодно и расспросит об этих странных снах. Если хочешь, можем поспорить на что угодно. Я уверен, Кантор всем снился намеренно. Тогда придется рассказать Элмару, что герой ваших снов и Кантор один и тот же человек. А Элмар до сих пор не знает? А кто бы ему сказал? Действительно, ему нельзя доверять тайны. Напьется и растреплет. Ничего, я письмо напишу. Мой честный кузен и мысли не допустит, чтобы прочесть чужое письмо. Даже если бы он умел незаметно вскрывать печати. Жак расхохотался и чуть не разлил бесценный напиток из личных погребов кавалера Танта. Да уж, вам я бы письмо не доверил, даже если его запаять или заварить. А вы серьезно думаете, что Кантор напишет вам ответ и подробно отчитается о своих действиях и планах на будущее? Да, это ты верно подметил, чуть помрачнел король. Вряд ли он в состоянии писать. Я вообще-то не о том. А что касается твоей версии, если Кантор способен, по крайней мере, удержать в руках перо, он обязательно что-нибудь напишет. Может, и не подробный отчет, но хотя бы примерное указание, куда мне пойти с моими вопросами. И это будет косвенным доказательством. А что говорит по поводу своих сновидений Ольга? Она ничего не заподозрила? Ольга — женщина, — усмехнулся Жак, протягивая его величеству стакан. Она, как Камилла, определенным местом чует, какая-то лажа, но какая именно, разобраться не может. Шелар III нехорошо усмехнулся. Когда она все-таки разберется, я не завидую Кантору. Он будет морально уничтожен и бит сковородкой по лицу. Разве ж можно так злорадствовать? Можно, Кантор это заслужил. Ну да, этот низкий негодяй раскусил хитроумные планы вашего величества, не позволил себя обманывать и, самое ужасное, поступил, как считал нужным, вопреки вашим интригам. Можешь, конечно, шутить, но Ольга все-таки не Камилла и способна не только чуять определенным местом, но и логически мыслить. И стоит лишь абстрагироваться от стереотипа однорукого калеки, как она быстро придет к нужному выводу. «А это будет очень сложно», — вставил Жак, — «потому что этот стереотип ей подкинули вы, а она вам на тот момент верила безоговорочно. Ты хочешь сказать, что сейчас она перестала мне доверять? Какими же лицемерными деяниями я заслужил такое к себе отношение? Ольга почему-то считает, что вы пытаетесь незаметно управлять ее жизнью, чтобы насильно сделать счастливой. А так ли уж она не права? Как вы думаете, что она скажет, если вдруг раскусит агента Хатанг?» «Не раскусит. Кроме того, задача Хатанг состоит не в том, чтобы управлять Ольгиной жизнью, а исключительно в присмотре. Сам ведь знаешь, что эта взбалмошная девица может выкинуть в расстроенных чувствах. Пусть вероятность ничтожна, но я предпочитаю быть уверенным на 100%. Кроме того, мне удобнее подсунуть ей подружку из своих людей, чем ждать, пока то же самое сделает чья-нибудь разведка. А что там за история с принцем Сусликом, которая привела в бешенство Флавиуса?» «Флавиуса? В бешенство? Так бывает?» «Чаще, чем ты думаешь. Флавиус выражает свои чувства немного иначе, но это не значит, что у него их нет совсем. Я всегда могу определить его настроение. А подчиненные, хоть раз имевшие несчастье навлечь на себя его гнев, после этого самого раза определяют еще лучше, чем я. Так что там случилось на самом деле?» «Флавиус отказался разъяснять мне подробности, ссылаясь на то, что информация не проверена и вполне может оказаться дурацкой шуткой агента Хатанг, какового агента господин министр собственноручно за такие шутки удушит». «Ох, как не любит глава департамента свою родную сестру! Сводную! Но все же! Напрасно он так! Чистая правда! Заколдованный грызун, которого мы приобрели в лавке дядюшки Циня, превратился в человека. Ольга сама рассказывала, что ей стало жалко зверушку, и она ее поцеловала. Блин, сказка, честное слово! Целовать пустынного скалозуба — это уже шизофрения. А кто-нибудь поинтересовался, что он за человек, как его зовут, откуда он взялся и каким образом попал в столь бедственное положение? Его величество, как всегда, не отвлекался на эмоциональную сторону вопроса. В тот же вечер Юст Вессер с расколдованным страдальцем крепко выпили. Доблестный труженик пера отлично помнит, что они знакомились, глубоко уважали друг друга и задушевно жаловались на несправедливое устройство мира. Похоже, этот мистралиец такой же бард-неудачник, как и Юст, и они нашли друг друга. Но вот имени собутыльника наш великий драматург припомнить не может по причине глубоких провалов в памяти. Бард-мистралиец? Вот и не верь после этого в судьбу. Если он не исчезнет, а вольется в Ольгину новую компанию, она точно примет его за шутку богов. «Богов нет», — категорично заявил неисправимый Шут. «Что я слышу? А кто не далее, как 3 дня назад, пообещал в них уверовать?» «Я погорячился». «Лучше расскажи мне, как поживает твой приятель из Дельты, к которому ты ходишь в гости». «Да не хожу я к нему», — погрустнел Жак. «Уж луну как не хожу. Его на другую точку перевели. Вы же в курсе, у них там сейчас после этих разборок не хватает агентов, поэтому оставшихся перетасовали. А новенького, который сейчас за него, я не знаю, соваться не рискую». «А как же тот вопрос, который я еще 3 луны назад попросил выяснить?» «Это какой?» «Помнишь, ты обещал узнать, что нашли в квартире после твоей смерти?» «Ох, мать моя, порядочная замужняя женщина! Я совсем и забыл, ведь спрашивал и давно, а вам рассказать о чего-то забыл. Наверное, из-за того бардака с детонатором. Узнавал Макс об этом деле. Ничего подозрительного в квартире не нашли, за исключением одной странности. Пол был залит средством для чистки унитазов. Похоже, ваша гипотеза таки сбывается». «Извини, но унитаз здесь при чем? А, кажется, понимаю. Дезинфекция? После твоего партнера по обмену на полу должны были остаться пятна грязи и крови. А ребята торопились откланяться. Поэтому пол мыть не стали и просто полили дезинфицирующим раствором. Я правильно мыслю?» Абсолютно. Могу еще добавить, что после такого термоядерного средства там не осталось не то что пятен, а даже микроскопических частиц, пригодных для криминалистического исследования. А вот был ли партнер жив или мертв, узнать не представляется возможным. Полагаю, труп они бы уносить не стали. Разумно, но когда вязали всю эту шайку, мага так и не нашли. Насколько я знаю, верхушка всей этой шайки до сих пор на свободе и даже не выявлена. Почему? Ох, Ваше Величество, я всем сердцем верю, что уж вы бы выявили. Но у нас некоторые методы выявления запрещены, поэтому палач и ментоскоп исключаются. А доступными методами добраться до богатых и влиятельных людей очень сложно. Шелар усмехнулся и мечтательно посмотрел на свет сквозь бокал, наполненный густым багровым напитком. Может, господам помочь? Если мне предоставят все материалы дела и немного дополнительной информации, я убедительно докажу, что для успешного выявления преступников палач вовсе не обязателен. Ваше Величество, да кто же их вам предоставит? Это же опять получится контакт. А жаль, — ностальгически вздохнул король. И любой человек, знающий его так же хорошо, как Жак, понял бы без слов, что для его величества не так важен был результат несостоявшегося расследования, как сам процесс. Жизнь понеслась, как знаменитая гоночная колесница эгинского короля, громыхая и подпрыгивая на ухабах, кренясь на поворотах и стремительно обгоняя медлительных соперников. В клубах пыли и топоти копыт она мчалась, сминая дни и недели, как километры дороги, не оставляя времени оглянуться назад и осознать прожитый день. Все происходило так быстро, что Ольга не успевала удивляться, и, махнув рукой на всевозможные чудеса, решила принимать жизнь такой, как есть, и не морочить себе голову лишними сомнениями и размышлениями. Тем более, что жизнь, похоже, налаживалась, хотя на такой скорости точно определить было сложно. Желтую луну Ольга встретила уже ученицей великого барда и формальной совладелицей небольшого здания на углу трех кистей и карнавальной. Здание было известно в народе как «Погорелый театр», и причиной такого пессимистического прозвища служил незамысловатый факт, что все предыдущие владельцы благополучно прогорали в течение года. Вторым совладельцем являлся король, что гарантированно должно было положить конец дурной славе ни в чем не повинного помещения. Чтобы ухитриться прогореть при спонсорстве короны, пришлось бы очень постараться. Его Величество воспринял Ольгино убыточное желание – как нечто само собой разумеющееся. Особой радости не проявил, хотя совсем недавно напоминал, что не любит оставаться в долгу. Но и на бедность не пожаловался. Пару минут что-то посчитал в уме и сделал вывод, что Ольгин театр и будущая больница для бедных, которые обязательно попросят Тереза, все равно обойдутся казне дешевле, чем дракон. И уж куда дешевле, чем лично его величеству обошлась Этель. Будущий наставник первым делом выпросил аванс и пропал на пару дней. Вопреки опасениям, что он не удержится от немедленного пропития всей выданной суммы, маэстро вернулся трезвым, чистым и прилично одетым. Видимо, все, что рассказывал Жак о местных методах лечения алкоголизма, было правдой, так как с тех пор главный режиссер Погорелого театра не только сам не прикасался к спиртному, но и всех остальных за это гонял. Ольга без сожаления отдала Жаку проспоренную бутылку, втайне радуясь, что хоть на этот раз ее невезучесть сработала в правильном направлении. Несмотря на то, что первое время на бывшую знаменитость жалко было смотреть, мозги он пропить не успел, и поговорить с ним было одно удовольствие. Если, конечно, не обращать внимания на вечную скорбь в глазах и несколько нервные манеры. Историю своего падения маэстро поведал ученице во время первого же серьезного разговора, который между ними состоялся. Ничего нового и выдающегося в этой истории не обнаружилось. И единственный вывод, который сделала для себя Ольга, у бедного наставника была чересчур активная и неистребимая совесть. Если подумать, ничего преступного он и не сделал. Ну, уволил друга и перестал с ним общаться. Причем не по доброй воле, а сверху придавили. Можно подумать, эта роль в мюзикле была единственным источником существования маэстро Эль Драко, и он пошел с умой по миру, ее лишившись. Парень, конечно, имел полное право обижаться, но от высказывания своих обид в столь резкой форме мог бы и воздержаться. Неужели сам не видел, что Карлос и без его упреков тихо догорает со стыда? Запил маэстро резко и внезапно, когда в один и тот же день узнал об аресте бывшего друга и прочел текст новой пьесы, рекомендованной к постановке. Хотя в несчастьях Эль Драко никакой вины Карлоса не было, совесть не желала молчать. А пьеса, состряпанная каким-то полуграмотным, но политически правильным идиотом, весьма наглядно явила бедному барду его дальнейшую судьбу — ковыряться в этом навозе до конца своих дней. Словом, не вынесла душа поэта, как писал классик. Или, как выражались здесь, огонь утратил свое предназначение и стал сжигать владельца. Сначала маэстро надирался по вечерам, чтобы забыть прожитый день и не думать о том, что у него был выбор. Потом стал похмеляться по утрам и приползать в таком виде на репетиции. Потом опохмел стал переходить в запой, и на репетиции великий бард являлся только в редкие минуты просветления. Ту роковую пьесу он еще успел поставить, и даже еще одну такую же, а может и не одну, сейчас он уже не помнил. Несмотря на беспробудное пьянство, выгнали Карлоса только через 2 года, когда на премьере очередного идейно выдержанного шедевра случилось скандальное недоразумение. Сам он в тот момент был мертвецки пьян и ничего не помнил, но актеры потом с удовольствием поведали все подробности. По их словам, посреди 2-го акта маэстро выбрел, шатаясь на сцену, подивился, отчего в туалет такая очередь, и на глазах у всего зала помочился в оркестровую яму. После этого ему все-таки довелось побывать за решеткой, но к непотребному поведению в общественных местах мистралийское законодательство относилось куда мягче, чем к делам политическим. Выйдя на свободу всего через несколько лун, Карлос обнаружил, что у него нет ни денег, ни работы, ни даже друзей. Жена ушла от него еще за 1/2 года до того, забрала детей и уехала на север к родственникам. Он был трезв, одинок и никому не нужен. Как ни странно, ощущение собственной ненужности вызвало у маэстро не депрессию, как у всех нормальных людей, а нечеловеческое облегчение. Наконец-то он больше не нужен родному правительству. Никто не указывает ему, что и как делать, и никому не интересно его место пребывания. Значит, можно осуществить заветную мечту 2 последних лет — уехать к демонам из этой проклятой страны. И ему не станут этого запрещать, не будут искать и даже не заметят его отсутствия. На радостях он даже не пил несколько лун, предвкушая долгожданную свободу. Он распродал оставшуюся мебель, уложил кое-что из вещей в небольшой сундучок и тихо исчез из города. Этого действительно никто не заметил. Насколько приятен процесс осуществления мечты, настолько пустым и бессмысленным становится мир, когда мечта перестает быть мечтой. Эту нехитрую истину Карлос неоднократно слышал, но осознал в полной мере только тогда, когда его собственная мечта сбылась. Он уехал, как и хотел, распрощался с немилостивой родиной и окунулся в теплую, спокойную атмосферу мирного Артана. И только тогда понял, что и здесь-то никому не нужен. Своих бардов хватает, не пьющих и не развлекающих почтеннейшую публику скандальными выходками. Стоит ли удивляться, что через некоторое время маэстро опять запил и очень скоро оказался там, где и нашла его Ольга. Среди рыночных попрошаек он слыл человеком образованным, благородного воспитания, только малость блаженным. Его обязательно приглашали на все попойки, ибо пьяный бред образованного человека сходил в бомжевской компании за культурную программу. Неграмотные товарищи в случае необходимости обращались за консультацией только к нему. В общем, уважали маэстро Карлоса местные бомжи. И не было предела их возмущению и негодованию, когда какой-то шпаненок, не с их территории, чуть не упер единственное имущество маэстро — портрет покойного друга. После того случая стал он бояться, а вдруг и вправду украдут, и решил отдать в хорошие руки. Нет, напрасно подозревали спившегося барда в продаже подлинника Фероза смешную цену по причине жгучей потребности в 100 граммах, или, как здесь говорили, 8-ушки. Не настолько он еще обезумел, да и не настолько бедствовал. Уж на самое необходимое всегда можно было настрелять мелочи. Если как следует вспомнить, на момент продажи он уже был нетрезв, иначе так и не решился бы. А почему именно Ольге? Да демоны его знают, пьян был. Показалось, что именно у нее портрету будет хорошо. А вырученный золотой был честно пропит. Ольга воспылала желанием вернуть имущество владельцу. Маэстро ни в какую не соглашался, утверждая, что наоборот, это он должен вернуть Ольге уплаченный золотой, потому как желает, чтобы сей холст был подарком. Они долго припирались и в конце концов согласились, что самым правильным и справедливым решением будет подарить портрет маэстрине Аламе. Окончание истории только подтвердило Ольгины догадки. В ту же самую ночь, когда она дивилась бредовости своих снов, маэстро Карлосу приснился Эль Драко. К счастью, в неповрежденном виде, точно таким, как на портрете. Ну да, в этом-то сне его никакая зараза не целовала. Снилось в тот момент бедному пьянчушке, будто опять принесли ему очередное произведение, и будто господин министр изящных искусств смотрит на него внушительно так и объясняет, как необходимо народу нравственное воспитание. А маэстро будто бы хочет закричать и отказаться, а не может. Ни сказать ничего, ни даже пошевелиться. И тут входит Эль Драко, весь из себя молодой и наглый, усаживается как дома и говорит: «Карлос, тебе не стыдно?» Маэстро первым делом почему-то подумал, что приятель сбежал с каторги и что министр на него сейчас донесет. От страха совсем соображать перестал, слова выговорить не может. А министр опять о нравственном воспитании и на полуголого барда с татуировкой неодобрительно так поглядывает. Не успело официальное лицо и пары фраз договорить, как нахальный юнец перебил его на полуслове. Очень уверенно и бесцеремонно, как будто он тут хозяин, приказал убираться сразу в несколько таких мест, что при даме повторять неловко. И так при этом посмотрел, что министр подхватил свои бумажки и послушно убрался. Хотелось бы думать, что именно в указанном направлении. Когда же они остались одни, Эль Драко стал говорить странные вещи. Что это непростой сон, что он специально пришел навестить давнего приятеля, потому что не может больше видеть, как тот губит свою жизнь. Что стыдно должно быть такому великому человеку побираться и глушить свой разум непотребным пойлом. Что у всех бывают в жизни разнообразные несчастья, и все хоть раз совершают поступки, о которых приходится сожалеть, но это же не причина спиваться. Что он не держит зла и хочет помочь. И еще много хороших и правильных слов все о том же. А потом категорически потребовал, чтобы маэстро прекратил это скотское существование и немедленно образумился. Бросил пить, умылся и разыскал одну особу, которая хочет попроситься к нему в ученики, но решиться не может. Где эта особа проживает, Эль Драко не мог точно сказать и дал адрес Жака. И добавил, что речь идет о той самой девушке, которая купила портрет. На прощание странный гость пообещал присниться еще раз и проверить. 2 дня маэстро мучительно раздумывал над непонятным сном и все же решился на всякий случай сходить. При самом худшем раскладе примут за ненормального и выкинут на улицу. Унизительно, конечно, но если подумать, то он и так каждый день унижается ради медной монетки. А если и в самом деле? Все-таки Эль Драко непростой был парень, отец маг и дед по матери тоже, да и в нем самом какая-то сила водилась. Вполне могло оказаться, что он действительно способен приходить в чужие сны. Вот и пришел. В ответ Ольга честно рассказала все о своем проклятии, об аналогичном сне, а также, скрипя сердце, о совете, который когда-то дал ей Кантор. Маэстро долго и внимательно смотрел на портрет и, наконец, задал закономерный вопрос, который долго не решался произнести вслух. «А это точно был не он?» «Нет», — уверенно заявила Ольга. «У него нос другой, и рот не такой, и вообще у настоящего руки не было». Однако подозрение, внезапно возникшее после рассказа о хинских традициях, повторно шевельнулось где-то в глубине души. А откуда она, собственно, знает, что у мертвого супруга нет руки? Король сказал, да его величество и соврет, недорого возьмет. А если и не соврал, как он может гарантировать, что информация достоверная? «Пусть тебя не шокирует то, что я тебе сейчас скажу». Повелитель задумчиво прошелся по комнате, остановился у окна и надолго замолчал. Харган терпеливо ждал, не понимая, почему у наставника вызвал такое затруднение простой вопрос, где мы находимся. На всякий случай демон тихонько проверил наличие и работоспособность собственных конечностей. «Вроде все 7 были целы». «Стоп, но почему?» ведь крыло изодрано на тряпку и переломано в нескольких местах. И хвост должен быть сломан. «Мы в научном центре первого оазиса», — произнес, наконец, повелитель. «Пока тебя не было с нами, мы успели неплохо здесь обосноваться». И словно в ответ на недоуменный взгляд ученика добавил, «Ты оставался без сознания больше цикла. Пси-удар и объятия мрака задели тебя лишь краем, но и этого хватило. Обычный человек не выжил бы. Ты, к счастью, отделался полутора циклами в коме». Харган напряг память, но последним, что в ней отпечаталось, было падение и боль. «Я успел пройти сквозь портал? Ты не помнишь?» «Нет. Помню, что упал. Помню, что тащил ведьму. Помню, что мне прострелили оба крыла. Как думал, что не успею?» «Ты успел. Твой подарок был очень трогателен и приятен, но все же не стоило рисковать жизнью только ради того, чтобы доставить мне удовольствие». Харган вспомнил о бесславном окончании своей великой миссии и удивился доброжелательному тону наставника. Но за такой грандиозный провал следовало казнить, а не спасать в лучшем медицинском центре конфедерации. Неужели, несмотря на его отсутствие, там все-таки что-то получилось? «А что сейчас происходит в Мистралии?» — поспешил выяснить он. «Не знаю», — без всякого выражения прокомментировал повелитель. «Мы остались без портала». «Не подпрыгивай так, твоей вины в этом нет. Местоположение портала определяется магически, и успешность его выявления не зависит от видимой активности вокруг него». «Так значит, — огорченно выдохнул несостоявшийся наместник, — все пропало? Ничего не вышло? А как же новый мир, который вы обещали изменникам-конфедератам?» «Подождут», — ничуть не смутился наставник. «Портал найдем другой. Не вышло так, выйдет по-другому». «Наверное, я кое-чего не учел, когда строил свои планы. За годы, проведенные здесь, я привык, что моя сила и бессмертие делают меня всемогущим, и забыл, что все это применимо не везде. Это здесь мы с тобой чуть ли не единственные маги на весь мир и можем успешно пользоваться своими преимуществами. А стоило тебе появиться там, и всего через несколько циклов чуть ли не десяток магов ждет тебя в засаде, чтобы разделаться раз и навсегда». И не слабых магов должен заметить. Если бы Морриган не промахнулась, я потерял бы своего лучшего ученика и посланника. Постарайся больше не рисковать столь безрассудно, Харган. Если ты погибнешь, мне понадобится еще лет 30, чтобы создать и обучить тебе замену. Простите, учитель. А как же, что же теперь? А теперь мы будем искать новый портал, дорабатывать проект «Вакуум» и корректировать твое обучение применительно к новым задачам. «Что за проект?» — заинтересовался любопытный юноша и тут же получил честный прямой ответ. «Помнишь, я тебе рассказывал, что в первом оазисе разрабатывалось секретное оружие против меня? Проект почти окончен, и я намереваюсь его доработать и использовать в своих целях. Раз в моем родном мире развелось только магов, и они нам мешают, мы их нейтрализуем, прежде чем туда соваться. А что еще, кроме магии, может противопоставить промышленно неразвитый мир силе нашего оружия? Значит, там мне тоже придется обходиться без магии?» Харган постарался скрыть жестокое разочарование, овладевшее им, едва он осознал столь безрадостную перспективу. «Возможно. Если нам не удастся отыскать какой-нибудь нейтрализатор для тебя лично, придется. Будь ты способен менять форму, как моя сестра, то мог бы освоить одну особую школу, доступную только демонам. Но и в этом случае я неважный наставник. Так что остается надеяться на великую силу науки». «Ну вот, мало того, что при визитах в этот бестолковый мир приходится прятать крылья, которые повелитель почему-то не учел в легенде, а они, между прочим, мнутся и затекают. Теперь еще и отказаться от силы. Неужели этот великий стратег не может строить свои гениальные планы как-нибудь так, чтобы ученику не приходилось каждый раз расплачиваться за ошибки наставника?» Время наглядно показало, что новоиспеченная маэстрина Ольга ни хрена не смыслит в жизни, в искусстве и в себе самой. Вступая в новую жизнь, она наивно полагала, что теперь-то все будет иначе. В работе и учебе начнется новая сказка, а бестолковые, неверные и эгоистичные представители сильного пола могут идти курить, поскольку им в новой жизни места нет, ибо нефиг. Маэстрина Ольга – женщина самостоятельная и независимая. И от этих гадов ничего не нужно. А кому чего нужно от нее, все в сад. Обучение у великого мастера началось довольно символично. С весьма красноречивого жеста, каким наставник схватился за голову, узнав, что новая ученица не отличает занавес от кулисы. Но при всей тонкости своей душевной организации маэстро Карлос был мистралиец и жаловаться на трудности не посмел, а отважно взялся за их преодоление. Раньше Ольга считала, что учеба — это лекции, семинары, учебники и опросы. Насмотревшись на Мафея и Терезу, решила, что учеба — это та же работа, только над тобой стоит наставник и показывает пальчиком. Как выяснилось, оба ее представления были ошибочны. Учеба — это когда наставник работает и попутно объясняет тебе, что именно и зачем он делает. А ты смотришь и слушаешь. И не дай тебе Бог чего-то не запомнить. Стыда потом не оберешься. Творчество гениального соседа наставник оценил положительно. Даже отобрал пару пьес и разъяснил, что в них надо поправить, дабы эти творения были пригодны к постановке. Идею увековечить трагическую историю о любви Эль Драко и Мейлинь отверг решительно и непререкаемо, чем несказанно расстроил бедняжку Зинь. По его собственному признанию, маэстро Карлос предпочел бы увековечить память о друге и благодетели каким-нибудь менее сомнительным способом. Актерские способности Зинь он оценил как посредственные, и в утешение предложил ей должность бухгалтера. Когда Ольга с подружкой отошли от шока и поинтересовались основанием для такого странного предложения, маэстро без малейшего сострадания разъяснил ход своих рассуждений. Во-первых, у девушки с такой внешностью почти нет перспектив на успешную карьеру. У нее всегда будет мало работы, как бы талантлива она ни была. Во-вторых, никаких признаков гениальности он за ней не заметил. В-третьих, несравненная нимфа, которая давеча заходила взглянуть на их новый театр, сказала, что у Зинь довольно посредственный огонь, зато тень такая, что смотреть темно. В-четвертых, неужели она никогда не помогала отцу в лавке и не знает, как вести денежные дела? И в-пятых, каждый должен делать то, к чему природа наделила его способностями, так как именно это у него должно получаться наиболее успешно. Зинь немножко поплакала и согласилась. Жаль, что Ольга не видела, с каким лицом господин Флавиус докладывал об этом королю. Что же касается личной жизни, то самостоятельная и независимая женщина продержалась где-то недели с две, периодически отшивая упорного Лавриса, игнорируя актеров свеженабранной труппы и любой собственной неприступностью. А потом пришел он. В первый момент, увидев перед собой огромный букет роз, Ольга хотела была тут же хлопнуть дверью и высказать все, что думала о мистралийцах, о воинах и о мужчинах в целом. Но, к счастью, гость догадался вовремя высунуться из-за цветов. А то бы очень неудобно получилось. «Приветствую благородную госпожу и молю простить за столь неподобающую задержку», — с национальной страстью в голосе произнес он, падая на одно колено и протягивая обалдевшей госпоже букет. «Я должен был поблагодарить вас раньше. Но не мог же я заявиться с пустыми руками и в том виде, в каком я пребывал». «Ой!» — только и смогла сказать Ольга, все еще не в силах разобраться, обрадована она или разочарована. Это был совсем не тот мистралиец, которого она ждала. Нет, не ждала и не собирается ждать, и пусть только явится. И вообще, очень хорошо, что это не он, и этот даже лучше. «Простите, я вас не узнала. Вы несколько преобразились». Бывший бедный суслик действительно приоделся, расчесал свои кудри и, главное, пришел во вменяемое состояние. То есть больше не ползал по полу, не вопил от радости, не пытался целовать руки. И требование встать на этот раз исполнил быстро и без возражений. Неудивительно, что, не видя лица за букетом, Ольга перепутала его с совсем другим мистралийцем. Дон Артуро был примерно такого же роста и телосложения, как и Дон Диего. Носил такие же узкие штаны с широким поясом. И даже руки, державшие цветы, очень походили на те самые руки, которые когда-то... Нет, прочь всякие приятные воспоминания. Она не желает видеть этого паразита и даже слышать о нем. На этом сходство и заканчивалось. Можно, конечно, сказать, что этот Дон тоже был хорош собой и пробуждал воспоминания о романтических героях, беспокоивших нежную девичью душу в старших классах средней школы. Но при всем том два мистралийца были ничуть не похожи. Если товарищ Кантор непроизвольно напоминал о завоевании нового света, то мушкетерские кудри и восторженные глаза Артура совсем о другой эпохе. Словом, Ольга не отказалась сходить куда-нибудь поужинать со столь занятным кавалером. Как она впоследствии уверяла всех знакомых, и себя в том числе, исключительно из любопытства. Ей действительно до смерти хотелось узнать, как беднягу угораздило превратиться в грызуна. Но сказать, что это была единственная причина, было бы не совсем честно. Ну что поделать, нравились ей в свое время благородные мушкетеры. При более близком знакомстве дон Артура произвел еще более приятное впечатление. Он был вежливый, галантен, но без навязчивости, не глуп, но без цинизма, остроумен, но без пошлости. В нем не было ни капли той высокомерной самоуверенности, которую Ольга терпеть не могла в мужчинах. И самое главное, у него не было от нее никаких тайн. В первый же вечер знакомства Артур охотно поведал девушке все, что она хотела о нем знать. Ему 30, хотя выглядел он немного моложе. Он музыкант и с удовольствием сыграл бы для дамы хоть сейчас, но не осмелился предлагать, не зная, как она к этому отнесется. Когда-то он был даже известен, но, как и у всех мистралийцев, которых Ольге довелось встречать, у бедняги тоже случился глобальный перекос в жизни из-за политических перипетий. Нет, сам он никогда не совался в политику, и в его творчестве не присутствовало ничего такого. Но его покойный папа был какой-то важной шишкой при очередном правительстве. И после очередного же переворота папу повесили, а семье пришлось спешно эмигрировать. В чужом краю беглец столкнулся примерно с той же проблемой, что и маэстро Карлос. Он оказался никому не нужен, ибо своих бардов хватает. Да еще и настрадался от папиных бывших политических противников, покинувших страну одним переворотом раньше. Хотя лично Артур им ничего не сделал, все почему-то так и норовили облить его грязью в память о покойном родителе. К счастью, парень удержался, не опустился, не запил. Так потихоньку и существовал, зарабатывая на жизнь, где придется, и с грустью вспоминая дни былой славы. А что до грызуна? Как бы скромно ни жил молодой мистралеец, укротить врожденный темперамент мало кому дано. Да и не мистик же он прозябать по жизненном целомудрии. Влюбился, завел роман. И слишком поздно узнал о том, что его возлюбленная, во-первых, замужем, а во-вторых, за очень ревнивым магом. Хорошо, хоть мэтр попался не слишком злобный. Не убил на месте, а оставил призрачный шанс когда-нибудь вернуться к жизни. Очень маловероятный. Ведь только совершенно особенная девушка способна искренне пожалеть и поцеловать пустынного скалозуба. И за это ей огромное, просто нечеловеческое спасибо. Ведь ее доброта и любовь к животным в самом прямом смысле спасла незадачливого барда от участи куда худшей, чем смерть. Когда маэстро предложил как-нибудь встретиться еще раз, чтобы он мог сыграть и спеть для удивительной девушки, подобных которой он еще не встречал в своей жизни, Ольга даже не подумала отказываться. Как она потом утверждала, надо же было проверить, правда ли он так хорошо поет, как говорит. Артура действительно прекрасно играл на гитаре и замечательно пел. И еще смотрел такими влюбленными глазами, что отказаться от следующей встречи у Ольги не повернулся язык. А где-то после третьего или четвертого свидания она немножко подумала и начала выяснять у подруг, где можно найти хорошую квалифицированную ведьму, чтобы записаться в постоянные клиенты на предохранительные заклинания? А то ведь мало ли что может получиться дальше.